«Откуда так много Ному? Причем некоторые из них превращаются в обычную грязь», — проговорила явно уставшая леди Гора. «Здесь есть злодей, который может создавать нечто наподобие клонов оригинала», — сказал я, встав на ее плечо, чего она явно не ожидала, поэтому подпрыгнула, создав небольшое локальное землетрясение. «Не трясись так, а то стоять неудобно. Я для тебя машина, что ли?» — возмущенно крикнула она. «Да и вообще, как там тот злодей в шлеме? Ну, вы сами видели, он вполне мог сражаться с всемогущим, так что вы для него не ровня. Но мы все-таки справились, и он теперь там отдыхает, да», — сказал я и выставил палец на манер пистолета, и в него вылетела молния, пробившая грудь очередному Ному. «Кен, ты не дал мне сразиться с главным гадом, так хватит забирать и этих», — крикнула кролик, которая выглядела сейчас скорее, как злодей из-за крови. «Какие вы все энергичные», — устало проговорила Немури, усыпляя очередного монстра своей причудой. «Некоторые герои уже обессилели и упали на землю. Думаю, после этого я определенно взлечу в рейтинге», — проговорила леди Гора и начала уменьшаться в размере, так что мне пришлось спрыгнуть с ее плеча и подхватить ее тело, так как она сразу начала падать в сторону. «Я ведь знаю, что ты можешь и сама стоять», — сказал я, держа эту героиню-притворщицу на руках. «Ничего не знаю. Мне плохо и мне нужен кто-нибудь, кто смог бы поддержать меня. Неужели тебе не нравится, что ты чувствуешь?» — мягко спросила она, двигая своей попкой. «Ну, нравится, конечно. О, Ниджири, ты как?» — спросил я свою девушку, которая устало облокотилась на свою наставницу в форме дракона. «Устала, я хотела тебе помочь с тем злодеем, но я видела, что это явно не мой уровень, хотя я все равно хотела помочь, но учитель не дала мне это сделать». Надула она губы. «А кем он был? Что у него была за причуда? Он действительно мог сражаться наравне со всемогущим?» «Рюка права, это был все за одного, и с ним вам лучше не сталкиваться, так как он может воровать причуды». Предостерег я ее и уложил леди Гору рядом со своей подругой. «И да, он был очень сильным. Не так, как я, конечно, но все равно. Ах, этот старатель пытался остановить его, но ему сразу показали его место», — усмехнулась Руми, увидев старателя, который с яростью смотрел на Ному и сжигал их. «Хотя мне тоже это было неприятно», — призналась она, — «так что мне нужно еще больше тренироваться, в постели тоже», — смотрела она меня взглядом. «Ух, какие подробности», — усмехнулась Немури, подошедшая к нашей компании. «Он сказал, что вывалит всю грязь геройского общества». Вспомнил я его слова и достал ноутбук, и злодей оказался прав. Оказалось, кто-то отправил много разной информации журналистам, да и просто на сайтах выложили о некоторых героях, которые явно делали негеройские поступки, впрочем, как и о комиссии, с которой я уже сталкивался. Это может поднять нехилую волну. Чего они добиваются? Просто распада геройского сообщества? Так этого не будет, пока есть так называемые злодеи. В ту же самую секунду раздался еще один оглушительный взрыв на месте, где должен был быть всемогущий, и он там и стоял с растерянным выражением лица, глядя на место, где должен был лежать злодей, которого там не было. Этот все за одного не такой же усильный, из-за тела у него небольшой лимит причуд, да и слаб он. Так что сражение с ним, где он мог бы разрушать города, явно не должны быть, во всяком случае не тогда, когда у него такой вид и такое тело. Те, кто читали мангу, могли бы понять, о чем я, возможно. Глава 89. Причудливое укрощение безумия. Как оказалось, стоило мне уйти помогать остальным героям, как злодей обволок темный туман, и тот просто исчез. Скорее всего, это дело рук Курагири, впрочем, это уже не важно, так как все за одного лишился своей причуды и вряд ли будет представлять опасность. Хотя с моим уровнем везения лучше не расслабляться. «Ташинари-сан, мы победили злодея, и тот лишился своей причуды, так что не переживайте», — сказал я герою, который сжимал кулак в ярости на себя из-за того, что упустил своего злейшего врага. «Ты не понимаешь, Каминари-кун, он как змея, всегда найдет способ извернуться и получить выгоду с той, что ты имеешь в виду, говоря, что он лишился причуды». Герой в легком недоумении посмотрел на меня. «Вертолет все еще летал над нами и снимал последствия сражения, но нас слышать больше никто не мог, так как я перестал сопутствовать этому процессу. Вам не рассказал директор Низу?» — приподнял я бровь. «Хм, странно, я хотел сказать, что изобрел препарат, который может уничтожать причуду в теле человека. И прежде, чем вы, возможно, начнете смотреть на меня осуждающим взглядом, я не договорил, так как всемогущий попытался обнять меня, так что мне потребовалось отступить назад во вспышке молнии. «Не хочу обнимашек с огромным и грязным мужиком», — выставил я руку в жесте «стоп». «Каминари, если то, что ты сказал, правда, это значит, что он больше не представляет такой опасности», — воскликнул герой явно в приподнятом настроении. «И почему я должен с осуждением смотреть на тебя? Я сам допустил то, что герой допускать не должен, мои руки в крови». Посмотрел он на свои руки, и они действительно были в крови, но вряд ли он говорил буквально. «Я собирался убить его», — со сталью в голосе сказал герой. «И я бы сделал это, если бы у меня был шанс. В этом нет ничего удивительного», — сказал я мучающемуся виной герою, и тот удивленно поднял на меня взгляд. «Всемог, нет, Тошинари-сан, я понимаю, что герою нельзя убивать из-за того, что легко переступить грани и стать маньяком, но некоторых людей не исправишь, что бы ты ни делал. Они постоянно будут искать шанс, как ударить больнее, как испортить жизнь невинного человека, так что я не виню вас и не думаю, что вам это нужно делать», — сказал я, улыбнувшись герою. «Ты прав, ты абсолютно прав, юный Каминари. Что-то я расклеился, видимо, его слова задели меня сильнее, чем я думал. Нужна помощь с разбором завала, там могут быть люди, которые не успели эвакуироваться. Все за одного был достаточно сильным. Думаю, если бы я не перенаправлял с помощью барьеров ударные волны в небо, то треть города могла бы лежать в руинах. Тот взрыв в небе вообще вполне мог полностью уничтожить город. Так что я рад, что вмешался. И я получил его ДНК, причем немало, что достаточно интересно, ведь его причуда весьма уникальна и может быть полезна для меня, дабы мой организм лучше абсорбировал другие причуды, неподходящие моей. Во всяком случае, таков план. Следующие дни я по большей части занимался своими исследованиями и проводил время с девушками, а вот в мире в это время было не очень спокойно, особенно в Японии. Информация, выложенная по приказу «Все за одного», охватывала очень многих героев и их не очень геройскую деятельность, а комиссии досталась по полной, и она вновь была не в лучшем состоянии от критики и гнева людей. Но досталось не только Японии, но и другим странам, включая Америку, где с причудами было чуть менее строго. Многих героев стали вызывать на разные телешоу, чтобы дать им возможность обелить свое имя, и получалось далеко не у всех. И пусть вера в героев немного пошатнулась, но никто не забыл мое сражение с одним из самых опасных злодеев в мире, о котором тоже кто-то выложил много информации, и этот кто-то, конечно же, не Яко-Хаэм. В общем, факт в том, что если бы не герои, то этот злодей вполне мог убить тысячи в тот день. Мое же имя, пусть я еще и неофициальный профессиональный герой, стало чуть ли не настолько популярным, как и всемогущий. Ведь все видели, как самый сильный герой сражался со злодеем, и они были примерно равны, и все также видели, с какой легкостью я справился с ним, что говорит о многом. Конечно же, всемогущий в расцвете сил был бы сильнее этого «Все за одного», но нет смысла говорить о прошлом. Тошинари уже отдал мне ДНК Наны Шимуры, причем, как оказалось, это не было сложно, так как ее квартира до сих пор не тронута, и герой продолжает платить за нее, пусть сам в ней был лишь пару раз за все эти годы. И с помощью этого я без проблем начал выращивать новое и сильное тело, причем со знаниями, которыми я владел и которые получил мой клон во время всей заварушки из склада Ному. Я был уверен в результате, что тело действительно получится более чем сильным. Хотя я еще посетил ее могилу, чтобы уж точно удостовериться, что это ее тело. Отдыхал же я довольно часто в компании своих девочек, которые тоже это время были заняты своими делами. Мама посвятила время бизнесу родителей и тренировкам, Мина с Ицукой помогали ей, и нельзя сказать, что они были балластом, так как за время знакомства действительно стали друг другу сестрами и знали о своих сильных и слабых сторонах. Ниджири все еще была на практике со своей наставницей, которую я часто навещал, и мы частенько втроем проводим время. Рюка в последнее время стала на меня странно посматривать. Мэй была одной из самых неприхотливых моих любовниц, так как ей почти и не требовалось внимания из-за ее постоянно занятости в мастерской, вот ведь инженерный гений. Но даже так я находил время, чтобы дать отдых ее мозгам и просто хорошо провести время. А вот с Руми и Леди Наган у нас выдалась немного неловкая встреча, как я пришел к ним после нашего совместного секса. «Вижу, Руми опять насела на тебя с тренировками», — сказал я, стоило мне войти в тренажерный зал агентства Мирука. Сейчас на ринге Кролик вместе с Наган спарринговались, причем тренировка направлена по большей части на технику ударов, а не на физическую мощь и скорость. «Киничи», — как-то неловко взглянула она в мою сторону, облизнув губы и сразу отведя взгляд. «Нак, «Ты чего?» – остановилась кролик и недовольно дернула ухом. «Теперь после нашей совместной ночи начало стесняться его», – заулыбалась девушка. «Нет», – отрицательно мотнула она головой. «Хм», – подозрительно посмотрела на нее крольчиха. «Ладно, проведите время вместе, не знаю, как там это все делается, а вечером посмотрим какой-нибудь боевик. Все равно время идти на новую конференцию, столько дерьма поднялось после встречи с этим все за одного». Недовольно проговорила Руми и, проходя мимо меня, чмокнула меня в губы. «Ладно, не против прогуляться?» – спросил я Наган. «Да ладно тебе, понимаю, что тебе неловко после того, что между нами было. Да, что я как школьница». Тряхнула она головой и посмотрела на меня. «Ты ведь понимаешь, что никакой любви между нами нет?» – спросила она, вновь отведя свой взгляд. «Прекрасно понимаю, ей неоткуда было взяться, все-таки мы не так уж много времени проводили вместе». Пожал я плечами и подошел к девушке, подобрал перчатки и встал напротив нее, приглашая начать спарринг. Девушка кивнула и начала нападать, а мне не составляло проблем уворачиваться и контратаковать. «Но это не значит, что я к тебе ничего не чувствую. В основном то, что любой подросток чувствует к красивой девушке, то есть желание обладать или по-другому похоть, но также я забочусь о тебе. Так что я приглашаю тебя сходить со мной куда-нибудь, например, в мою мастерскую. Там куча разного оружия, а после можно пройтись по магазинам и ресторанам». «Ты серьезно?» Остановилась она на мгновение, и ее кулак остановился на расстоянии пару сантиметров от моего личика. «Да, почему бы и нет?» После спарринга девушка приняла душ и действительно согласилась сходить со мной на свидание, и по ней было видно, что все это для нее очень непривычно. С учетом, какая у нее была жизнь до нашей встречи, я вполне осознаю, что это ее первое свидание, так что я постарался сделать его запоминающимся. И, у меня это получилось, сколько же радости было на ее лице, когда она стреляла из плазмогана и других орудий, созданных мамой и мной. Конечно, все это тестировали мы не в городе, и я специально вместе с девушкой слетал в пустыню, что тоже ей очень даже пришлось по нраву, а закончилось свидание в ресторане, где она не была похожа на наемницу или убийцу, а скорее на обычную девушку. Вся Япония продолжала гудеть. Правительство даже связалось с моими родителями и предложили контракт Каминари Компани, все-таки заручиться моей поддержкой через родителей, ну, как вариант сойдет. Причуда все за одного была действительно особенная и могла абсорбировать причуды других, что мне и так было известно, а вот после тщательного исследования мне стало известно и о других подробностях. Эта причуда была химерой, которая, если ее правильно развить, могла бы скопировать причуды и без поглощения. Кроме того, она подходила к любому типу причуд, то есть прививание некоторых особенностей причуды не будет вызывать никаких проблем, что сильно радует. Инцидент, связанный с Изуку, когда она вышла к злодею, а после потеряла сознание, не остался незамеченным СМИ, ну и, конечно, ее матерью, которой не сильно понравилось, что тело ее дочери может завладеть причуда, пусть и с согласия самой девочки. Нана Шимура после нашего с ней разговора начала чаще связываться с Изуку, так что она видела злодея, который убил ее и который сказал, что Шимура это ее внук, что, кстати, сильно ударило по женщине. Но это не сломило ее волю, а наоборот придало больше решимости вновь стать живой. «Инка, не думаешь, что в таком наряде ездить опасно?» — задал я вопрос женщине возле выхода из здания Каминари Лайф. Сама она была одета в весьма облегающее платье под стать ее формам. «На свидание собираешься?» — спросил я. «Ох, босс!» — посмотрела она на меня и постаралась выглядеть профессионалом. Все-таки она моя правая рука здесь, и у нее есть определенная репутация, хотя в последнее время ее коллеги подозревают, что она греет мне офис своим телом. «Смотри», — а говорила, что не спит с ним. Тихо прошептала мимо проходящая сотрудница другой, смотря на Инка с некоторой завистью. «Ага, а как краснеет-то?» «Да ладно, Инка, рабочий день закончился, так что просто киничи. Все-таки мы с вами не чужие люди». Улыбнулся я ей и подал руку, и она, нервно сжав кулачок, приняла мое сопровождение, и мы вышли из здания. «Так что, вы на свидание? Кто счастливчик?» «Киничи, вот никак не могу привыкнуть, что ты ровесник моей дочери, уж слишком большая разница». Улыбнулась она. «И ты вновь интересуешься моей личной жизнью?» С хитринкой взглянула она на меня своими зелеными глазами. «Ну, ваша дочь моя девушка, так что я должен знать, что с ее матерью все хорошо, и она не встретит какого-нибудь наглого хмыря, который решит воспользоваться вами, вскружит вам голову и бросит. Серьезно сказал я, идя сынка под ручку. Уже девушка, споткнулась она, но я ее удержал от падения. Можно и так сказать, просто вряд ли она сможет произнести это вслух из-за застенчивости и робости. Так что, свидание или нет, вновь задал я интересующий меня вопрос. Нет, не свидание, встряхнула она головой в отрицании. На самом деле я сама не очень хочу ходить в таком виде, но моя подруга попросила о некоторой помощи моральной, скорее всего. Они с мужем разводятся, так как она узнала, что он ей изменяет. Вообще узнала она это благодаря мне, ведь узнав про Прохисаши, произнесла она это имя с заметным холодом. Я стала чаще проводить время у нее в гостях и однажды не вовремя зашла и увидела, как он водит к себе какую-то дешевку. Мицуки не стала это терпеть и в свойственной ей манере высказала ему все, что о нем думает, и потом еще избила. Честно говоря, я бы никогда не подумала, что Масару мог так поступить. Покачала она головой. Ясно, значит, идешь помогать своей подруге отойти от стресса, понял я. Да, она позвала меня сегодня в ресторан, чтобы посидеть и поговорить, обсудить мужчин-козлов. Я не о тебе, если что, быстро сказала она, поняв, что ляпнула. Ага, не переживай, я все понимаю. Встав у дороги, я остановил такси и позволил ей сесть, а после вытащил деньги из кармашка и передал таксисту. Тут в несколько раз больше, чем ты мог бы получить. Считай, что у тебя ценный груз, подмигнул я Инка. До встречи. А у меня еще есть делишки, надо бы проведать одну безумную блондинку, прошептал я, когда такси отъехало. Также на меня смотрело достаточно много людей на улице, все-таки личность я известная. Но на всякий случай я дал задачу своей нейросети следить за Инка, вдруг чего. Наши отношения с Химико нельзя назвать нормальными в том смысле, что мы вместе убиваем злодеев, собираем информацию, а после я кормлю ее своей кровью, и с каждым разом эта соблазнительница трется своей промежностью о мой пах, что несомненно пробуждает во мне желание. Причем для этого она специально садится на мои колени, а ее взгляд выражает абсолютную преданность, что я до сих пор не мог понять. Девушка будто помешана на мне, что весьма вероятно так и есть. И вот сейчас я отправился к ней, недавно они с клоном прошлись по некоторым коррумпированным чиновникам, о которых упоминалось в вываленной все за одного информации. Эти нехорошие люди работали со злодеями и неплохо наваривались, некоторые даже продавали детей из приютов. Причем с их властью скрыть это было несложно, и вот с такими индивидами мы и разобрались. Перед этим, конечно, удостоверившись, что все это правда, девушку я встретил сидящую на скамейке снаружи своей квартиры. Она странно посматривала на проходящие мимо парочки, причем из-за выражения лица ее старались обходить стороной. Стоило мне появиться рядом с ней, как она сразу повернулась ко мне и улыбнулась. «Ты пришел!» — воскликнула она и прыгнула на меня, причем на этот раз не стараясь прирезать. «Смотрите-ка, теперь ты не хочешь пустить мне кровь при любом удобном случае!» — усмехнулся я ее милому поведению, но не стоит забывать, что с такой же улыбкой она может потрошить преступников, хотя и не только их. Но благодаря мне она ограничивается ими. Это бессмысленно, да и ты сам даешь мне ее, проговорила она, прижимаясь ко мне. Девушка раскраснелась и начала тяжело дышать. Кен, я видела твое сражение с наставником этого плаксы Шигараки, это было чудесно, воскликнула она, задышала еще тяжелее, так что я поспешил к ней в квартиру, а то люди стали странно посматривать на нас. Такая сила. Еще ведь всемогущая истекал кровью, так что мы будем делать дальше? Полюбопытствовала она, когда мы оказались у нее в квартире. Девушка прошлась по коридору и уселась на диванчике. В данный момент я пришел проведать тебя, пока дел никаких нет. Я пытаюсь найти местоположение злодеев, но пока у меня только догадки. К слову, президент компании Детнерад стал себя вести весьма нехарактерно последние несколько дней, проговорил я, присаживаясь рядом с девушкой, которая с интересом заглянула в экран поставленного мне на колени ноутбука. «Пустить ему кровь?» – вопросительно наклонила она голову чуть вбок. «Пока нет, все-таки он действительно помогал людям с не очень хорошей судьбой и причудой, и мы с ним вроде как делаем одно дело с Каминари Лайф. Я изначально не хотел с ними работать, но потом сферы наших занятий пересеклись, и мы в каком-то смысле партнеры». «Ао», нахмурилась Тога, явно что-то обдумывая. «Знаешь, мне скучно после нашей работы сидеть здесь». Встала Химика напротив меня со своей обычной улыбкой. «Хочешь найти другое занятие для себя? Я не против, если оно не связано с членовредительством людям. Хотя, «Тебе сколько уже лет?» 17. «Я уже взрослая и могу доказать это». С какой-то промелькнувшей решимостью она начала снимать с себя верх формы. «Что ты делаешь?» – задал я вопрос, наблюдая за таким гибким телом юной девушки. «То, что я прочитала в интернете», – ответила она, отбросив вверх и оставшись передо мной в одном лифчике. «Тебе нравится?» «Очень даже», – сказал я. «Я вижу», – заулыбалась она, заметив нечто выпирающее из моих штанов. Девушка прыгнула ко мне и сразу решила укусить в шею и добраться до моей кровушки. Уже привычный таким выходкам я ослабил свою ауру и дал ей укусить меня. Да, начала она елозить своими уже промокшими трусиками мне по штанам, оставляя на них влажный след девичьего сока. Сама напросилась. Схватив за ее упругую попку, я потянул ее вверх и освободил свой член из штанов. Девушка только похотливо всхлипнула, когда я разорвал ее трусики и резко вошел во влажную киску блондинки. Хм, влажно и тесно, так еще такое чувство, что ты хочешь высосать все из моего члена, проговорил я об ее особенностях. Сразу же начав с мощной фрикции, я следил, как лицо химика вначале скосило от боли, после от наслаждения и вновь от боли. В общем, ей понравилось. Из-за того, что я слишком резко и грубо ворвался в девственную пещерку девушки, то достаточно быстро и резко пробил плеву. В общем, мой жезл был в крови, причем крови было достаточно много, и она стекла по ножкам блондинки. Ха-ха, ах-ха. Химика была явно не против такой грубости, иначе я бы не стал действовать таким образом. Впрочем, жесткий секс Руми тоже любит, но сейчас это скорее удовлетворение своих потребностей, просто животный секс. Девушка еще находила время провести рукой по своей крови и измазать себе грудь. КХМ, в этом что-то есть. Девушка старалась отдать мне всю себя без остатка, и даже через несколько часов, когда она уже устала, все равно продолжала подмахивать своей попкой. «Ладно, думаю, пора закончить», — разрядился я внутрь девушки в очередной раз. Ответа от химика я не получил. Видимо, она все же не выдержала и вырубилась. Аккуратно подняв ее тело, я донес ее в ванную, где промыл, а после уложил в кровать. Да, как-то жестко я с ней все-таки, пусть она немного сумасшедшая, но в основном вполне адекватная и преданная. Глава 90. Причудливый дуэт матери и дочки. «Ты действительно с утра пытаешься прокусить мне руку?» — спросил я некую блондинистую особу, которая уже с утра впилась своими клыками мне в руку и пытается добыть себе пропитание. «Химика, если хочешь получить красной жидкости, сначала добудь своим ротиком белую», — с намеком сказал я этой, должен признаться, симпатичной особе. Сейчас после нашей совместной ночи она выглядела несколько растрепанно и по-домашнему. «Хм, я вчера пробовала твою белую жидкость», — задумчиво протянула она, уже нащупывая мой ствол. «Думаю, это выгодная сделка», — улыбнулась она, показывая свои клыки с вновь зарумянившимися щечками, и начала водить своим шаловливым язычком по головке моего орудия. При этом она обхватила его рукой у основания, а второй нащупывала мой пресс. «Знаешь, в таком положении в тебе точно не признают маньячку, любящую кровь», — прокомментировал я, и девушка проигнорировала мои слова, ведь у нее было дело поважнее. Вскоре в горло химика ударилась струя белой вязкой жидкости, и она сразу сглотнула и потребовала добавки, а о крови она как-то и забыла. Еще несколько порций устремилось прямо в ее ротик, после чего я вновь занялся ее секретным местечком. Долго задерживаться я не мог, так что не сдерживался и почти буквально выбил из нее дух своим особым методом. Из-за волнения в информационной среде Японии мне предложили участвовать в очередной пресс-конференции, дабы как-то успокоить СМИ и людей в целом. На это мероприятие были приглашены многие герои, даже сам всемогущий, но он слишком занят для этого. А вот у меня время нашлось, тем более что сюда также приглашена Немури, с которой я и договорился встретиться возле здания, где и будет все происходить. Вот только ждала меня не она, но не сказать, чтобы эта особа была сильно хуже. «Вот ты где!» — воскликнула леди Гора, а точнее Юу, такие моей соблазнительной походкой отправилась ко мне. Девушка явно была рада моему появлению, судя по ее воодушевленному состоянию. «Теперь ты от меня точно не сбежишь», — чуть злорадно проговорила девушка и заулыбалась, будто поймала добычу. После недавнего инцидента мои рейтинги стремительно взлетели, и немалая доля людей отмечали, как хорошо мы смотримся вместе. Новая героиня, которая быстро взлетает в топе, и тот, кто выше всемогущего или же молния. Пока она говорила, то успела аккуратно схватить мою руку и прижаться к моему боку, Причем если рядом проходили люди, она специально улыбнулась еще шире, показывая, что мы близкие друг к другу люди. «И думаете, мне есть дело до этого?» – спросил я, продолжая к ней относиться на «вы». «У-у, Кеничи, не будь таким букой. Тебе ведь нравится идея быть в паре с такой сексапильной героиней, как я, не правда ли?» – нагло заявила она. «Вообще-то у меня достаточно женского внимания и тем более ласки», – честно сказал я. «Че что?» – действительно удивилась героиня и даже остановилась. «Тебе ведь 16. И что, леди Гора, мы с вами не так близки, чтобы так фамильярничать». Сделал я шаг от нее, в тот момент, когда она остановилась, то отпустила мою руку, так что сделать это было несложно. «Какой же ты КХМ, правильно, ведь мы герои и должны соблюдать дистанцию», — сказала она, но по ее лицу было видно, что она немного обижена. «Так каково быть самым обсуждаемым человеком в Японии, ты ведь еще даже не официальный герой?» — задала она вопрос, пока мы шли по коридору здания. В ее голосе кроме интереса была еще явно слышна зависть. Девушка явно хочет быть на первых полосах газеты, любит она внимание и популярность. «Нормально, я привык. Кроме героической деятельности я еще занимаюсь и другими вещами», — спокойно ответил ей. «Это да, гений семьи Каминари, да», — протянула она со странной интонацией. «Кеничи-кун, ты уже здесь и привел с собой лишний балласт, как погляжу», — с улыбкой сказала Полночь в своем геройском костюме с ухмылкой, смотря на леди Гору и на то, что она никак не может вновь прильнуть к моему боку. «Кто это тут еще лишний балласт?» Сразу взъярилась блондинка и сжала свои кулачки. «Я популярнее всяких старых коров с обвисшей грудью». «Что, уже с возрастом сложно стало набирать популярность?» «Да, ну что поделать, когда тебе за 30, наверное, сложно быть такой красавицей, как я». Сразу решила она ударить побольнее и, видимо, это сработало, так как лицо Немури исказилось в гневе. «Охо-хо, какая ты злобная!» Резко ударила она плетью по стене и раздался громкий звук, от которого ее подскочило. «Но я укрощала и более строптивых, и злобных. Мои прелести всегда будоражили умы мужчин, не правда ли, Кеничи?» Задала вопрос Полночь соблазнительным тоном и прижалась ко мне, причем здесь я уже не отказал себе в возможности пощупать такую красавицу. «Если с горой все кристально ясно, я ее интересую как средство достижения большей популярности», то вот с Немури у нас отношения складываются уже не первый год. И пусть раньше это не было чем-то чрезвычайно эротичным, все-таки возраст был у меня неподходящий, то вот теперь я могу действовать более агрессивно. Да и сама женщина, насколько я знаю, не имеет ухажеров, только поклонников, готовых кончить при виде ее в костюме. «Да, хороший мальчик», — протянула она, погладив меня по голове и облизнулась. «Я же на ее эту выходку не обращал внимания», привык уже к ее характеру, так что я лишь резко притянул ее к себе поближе и сразу послал электрические разряды по ее телу, стимулируя нервные окончания. В данный момент это должно было напоминать расслабляющий массаж, нежели эротический, все же нам скоро выступать с речью. «Вы что делаете?» – спросила Юу, глядя на наши обжимания. «Леди Гора, недавно вы сами ко мне липли схожим образом. Так в чем проблема?» – задал я вопрос с интересом, наблюдая за реакцией еще одной сексуальной героини. Она в свою очередь отводила взгляд и прикусила губу, а ее личико украсил слабый румянец. «Как ты вообще можешь трогать эту старуху?» – произнесла она, гневно посматривая на Немури, а та лишь блаженно закатила глаза, но вскоре их противостояние продолжилось, и даже во время пресс-конференции они кидали друг другу недовольные взгляды, пусть со стороны это так и не выглядело. Меня даже забавляло это их противостояние, центром которого стал я, ведь Немури слова ее задели, пусть она старается не показывать это и огрызаться в ответ. Сама фиолетоглазая видела, что мы с Полночь достаточно близки, и начинала ревновать, пусть сама этого, возможно, не понимала. Конечно, это вряд ли из-за какой-то неземной любви, но вот то, что я к Полночь отношусь лучше, ее задевало. Через пару часов конференция подошла к концу, и две фурии продолжали припираться, забыв обо мне, так что я поспешил удалиться. Впрочем, не все так просто, мне поступило сообщение от Всемогущего, причем, судя по ошибкам в тексте, он был сильно взволнован, печатая эти строки. Он написал, что нечто важное происходит у дома Мидори и что ему срочно нужна помощь, так что, покрывшись молнией, я отправился к герою, готовясь вызывать роботов. Возможно, злодеи как-то узнали о ее местоположении, но у дома я не заметил ничего странного, ни криков злодеев, ни взорванных пластов земли, в общем, тишь да гладь. Постучавшись в дверь, Я дождался, пока мне ее откроет Изуку. «Привет, милая, что тут происходит и почему-то Шинари так взволнован?» Задал я вопросы и сразу приобнял девушку. Она кротко улыбнулась и, покраснев, положила свои руки на мои. «Аво, а ты стала явно увереннее», — заметил я. «Ну, мы с тобой уже занимались непотребством», — говорила она, а в это время ее лицо становилось все краснее и краснее. «Поэтому не вижу смысла продолжать убегать от нежностей», — сказала она и замерла в моих объятиях, словно кролик перед удавом. «Хаэм, ты ведь связана с Наной, это она тебе предложила действовать таким образом?» — задал я вопрос и почувствовал, как тело девушки чуть дернулось. «Да прости, тебе незачем извиняться, я ведь просто поинтересовался. И знаешь, раз уж ты не против нежности», повернув девушку лицом ко мне, я сразу впился в ее пухлые губы, на что она сразу ответила. Прижав девушку к стене, я сжал ее немаленькую грудь, вызвав очередной стон, а мой язык продолжал захватывать территорию ее рта. Как такового сопротивления не было, как и попытки со стороны ее язычка дать отпор и доминировать, поэтому я с легкостью достиг желанной цели. Но еще я не забывал следить за окружением, поэтому уже у дома я знал, что ничего плохого не случилось, и всемогущий вновь запаниковал по какой-то странной причине. «Хо, детишки то знают, как скоротать время», — прозвучал женский голос, и это оказалась зрелая блондинка с хорошими формами и, если я не ошибаюсь, это мать Кацуки Бакугоу. А я говорила своему оболтусу приударить за ней, так как знала, что она вырастет красавицей. «Жаль, что мой является тугодумом, любящим все взрывать», — протянула женщина, а рядом с ней стояла Инка, которая смотрела на нас с некоторым смущением. «Мама, Бакугоу-сан», — большими глазами посмотрела Изуку на женщину и не знала, что сказать. «КХМ, нас прервали, но потом продолжим. Я даже рад, что ты досталась именно мне», — мягко приобнял я ее, и девушка с готовностью положила свою голову мне на грудь, она явно стала смелее. «Здравствуйте, Бакугоу-сан, не ожидал вас здесь увидеть. Инка, ты прекрасна, как всегда. Хех, какой он дамский угодник, как ты и говорила». Женщина прошлась по мне хищническим взглядом, и ей явно понравилось увиденное. «Он, конечно, молоденький для тебя, Инка, но почему бы и нет? Наши бывшие ведь козлы, твой так вообще козел высшей пробы. Если увижу его, то разобью ему яйца», — с улыбкой сказала Мицуки, демонстративно сжав руку. «Че, что ты говоришь такое, а он мой босс», — сказала взволнованная старшая Мидория и бросила на подругу предостерегающий взгляд. И вот сейчас я видел в матери и дочери очень похожие черты. Роман между боссом и секретаршей, что же может быть банальнее? Женщине явно нравилось следить за реакцией подруги, а вот Изуку как-то неожиданно схватила меня за руку, словно защищая. «КХМ, с вами интересно, но у меня там новая жертва», — улыбнулась Мицуки и пошла обратно в гостиную. «Изуку, Тошинари-сан сидит в гостиной?» «Да, да», — кивнула девочка. «Он недавно пришел и хотел взять меня на тренировку, но мама была против». «Конечно, я была против», — вернула Инка свою прежнюю уверенность, «во всяком случае частично. Мы не так часто видимся в последнее время из-за работы твоей геройской карьеры, так еще и злодеи стали совсем наглыми, а тот, с которым сражался Киничи». Женщина бросила на меня странный взгляд. «Я бы сказал, что так могут смотреть на то, что они очень хотят, но удерживают себя от взятия этого предмета. Он был чудовищем и очень сильным чудовищем. И ты, Изуку, вышла перед ним, и я это не забыла. Как я могу не волноваться, зная, что моя дочь может встретиться с такими монстрами? Поэтому я хотела пару дней провести по-семейному, вот я и сорвалась», — прикрыла она глаза, сдерживая слезы. «Мама», — тихо произнесла Изуку, — «не волнуйся, я не дам в обиду твою дочь и мою девушку». Подхватив младшую Мидорию, я подошел к Инке и обнял ее, начал утешать, но сам как-то не заметил, как мои руки во время утешения начали поглаживать ее талию, бедра и попку. Изуку находилась как раз между нами и тоже обнимала свою мать, так что она не могла не почувствовать, как ее парень распускает руки. «КХМ, простите, это уже рефлекс», — неловко улыбнулся я, после чего приобнял уже свою девушку, увидел, как в глазах Инка на мгновение вспыхнула зависть. «Так что насчет Тошинари-сана, его охмуряет Мицуки», — легко сказала Мидория старшая и усмехнулась, чему-то начала зевать, подняв руки вверх, а ее пышные груди непроизвольно притянули мое внимание. «Хотя ладно, еще как произвольно. Серьезно, всемогущего охмуряет домохозяйка?» — приподнял я бровь. «И да, Инка давно уже знает секрет всемогущего, еще бы, Изуку просто не умеет врать. Ну, Мицуки весьма боевитая и наглая, поэтому у него не было шансов изначально, она как вобьет себе в голову что-то, так сразу идет на пролом. Прокомментировала происходящее женщина. Прямо как Каччан, тихо произнесла Изуку. В общем, оказалось, что-то Шинари послал мне сообщение из-за того, что просто не знает, как реагировать на ухаживание такой зрелой мил в КХМ, женщины, которая сама всеми способами показывает, что она не против нового мужика. Причем даже несмотря на ее нынешнее поведение, она никогда не была слаба напередок, в том плане, что по членам не ходила никогда. Ее бывший муж, насколько я понял, был ее первым мужиком и, если бы не измена, она бы продолжала быть верной ему. Как рассказала Инка, день назад, когда они с ней ходили в ресторан к ней, пытался пристать какой-то парень, но она его сразу отшила. А вот Ташинари чем-то прицепил ее взгляд. Как сама она выразилась, хищник обнаружил свою добычу. Сам всемогущий даже не знал, что делать в этой ситуации и сделал первое, что ему пришло в голову, написал мне. Сам он уже не выглядел как скелет-дистрофик, поэтому я просто пожелал ему удачи. Когда Ташинари нашел в себе силы сказать, что у него есть дела и быстро убежал из дома, то после превратился в свою сильную форму и быстро ускакал подальше, но уже поздно, Мицуки надежно вцепилась в него своими ноготочками и имеет его номер телефона, причем настоящий. Так как ее нового увлечения больше в доме не наблюдалось, она тоже ушла, оставив своей подруге разбираться с грязной посудой. «Давайте я вам помогу». Подобрал я грязные тарелки и отнес к раковине на кухне. «Не надо, что ты?» Инка сразу попыталась меня остановить. «Я ведь не настолько нежная, думаю, с посудой я и сама справлюсь», с улыбкой сказала женщина, глядя на меня, когда я подходил к раковине и начал мыть посуду. «Я тоже не сахарный, не растаю, да и иногда полезно заняться такими вещами самостоятельно», сказал я несколько неуверенно. «Такая сцена». Сам Каминари Кеничи стоит у раковины и моет посуду. За такой снимок журналисты бы загрызли. Пошутила она, наблюдая за мной. Я рада, что ты есть у моей дочери. Сильный, красивый и с деньгами, причем не избалованный ими же, мечта, одним словом. Сказала она с некоторой грустью. Да, хвали меня полностью, мне такое по нраву. Усмехнулся я, поставив чистые тарелки на место. Только и у меня есть свои странности. Хаем, это ты о гареме? Поняла она и стала чуть серьезнее. Изуку она пусть и не показывает, но ревнует тебя к той же мама. Пожалуйста, Кеничи, не делай ей больно, это все, о чем я прошу тебя. Она всегда была робкой и нежной девочкой, и только в последнее время она временами показывает появившуюся стальную жилу, но в остальном она все такая же. Инка, серьезно посмотрел я в глаза женщине. Я не бросаю своих девочек и Изуку, одна из них. Понимаю, что такое не каждой понравится, но именно из-за этого я и пытаюсь каждой уделять времени и показываю им, что они мне не безразличны. И я даже не настаиваю на том, чтобы они дружили друг с другом, хотя признаю, что мне так было бы спокойней. Каждая из них имеет свои мечты и желания, и я помогаю им достичь этого. Я рада, если это так, кивнула женщина и развернулась, но была остановлена моей рукой, которая обняла ее со спины. Кеничи. Прозвучал ее робкий голос. «Знаешь, ты мне тоже не безразлична», — сказала я ей на ушко. «Мне, конечно, нравится эта игра, когда босс не замечает, когда его правая рука кидает на него весьма однозначные взгляды, но думаю, пора переходить к финалу, тебе так не кажется. Да и твоя одежда, кажется, нужна именно для этого, не так ли?» И в этот момент мои руки начали нежно массировать грудь женщины, одновременно с этим стимулируя нервные окончания для большего удовольствия. «Я не понимаю, Хаем, Изуку ведь здесь», — проговорила она, переживая, что ее дочь увидит нас и это нанесет ей вред. «Не волнуйся, Изуку тоже присоединится к нам». Я нагло повернул женщину лицом к себе и поцеловал ее. Целовались мы пару минут, после которых я приподнял женщину и понес ее в спальню. Сама женщина слабо сопротивлялась, так скорее для галочки. Страсть уже начала туманить ей рассудок, а ожидание от скорой близости тем более. «Мама, Кеничи», заметила нас Изуку идущих в спальню. «О, вот и она», улыбнулся я и с помощью управления гравитацией приподнял девушку и начал ее левитировать за нами. «Че, что происходит? Почему мама в таком виде?» Начал заикаться она. «Изуку, кажется, нам пора закончить начатое. Помнишь, как я лизал твой сладкий зеленый бутон? Вот сейчас мы доведем наши отношения до новой точки. Г, если ты понимаешь, о чем я». Замолчала она и сильно покраснела, впрочем, как и Инка. Но последняя так покраснела не из-за смущения, а моих стимуляций. В спальне я аккуратно положил дуэт на кровать и сразу поцеловал Изуку, дабы вывести ее из смущения и возбудить, чтобы последующие действия она приняла благосклонно. Все же она любит свою мать, а сейчас эта любовь просто станет более извращенной. Глава 91. Причудливое общежитие. Возбужденный стон сорвался с губ зеленоволосой красотки, когда как ее мать все еще старалась держать себя в руках и не показывать непристойную сторону своего поведения, но получалось у нее не слишком хорошо. У нее уже очень давно не было подходящей ласки, а ведь она не железная. «О, Инка, ну у тебя и игрушки». Заметил я на тумбочке специальные бусы для заднего местечка. «Нет», протянула она, выгнувшись из-за наплыва удовольствия и руками сжала покрывало еще сильнее, а ее причуда активировалась, из-за чего непроизвольно поднялась та самая игрушка. «Мама». Изуку с ошеломленным выражением лица смотрела на свою мать, извивающуюся в оргазме. Она видела, как тонкая футболка пропиталась потом женщиной и прилипла к ее немаленьким округлостям. Также она могла наблюдать за мокрыми черными трусиками. «Нет, не смотри», материнский инстинкт все еще пытался как-то заставить прикрыться ее, но я закрыл ее рот своим, при этом не забывая ласкать прелесть Мидори-младшей. «Че что происходит?» Кеничи, моя мама, пыталась что-то сказать Изуку, но из-за моих ловких пальчиков в своей киске получалось у нее не слишком хорошо. «Изуку, ты ведь очень сильно любишь свою маму, да? Ты также любишь меня, я прав, потому что тебя я не могу не любить», сказал я, оторвавшись от уст Мидори-старшей. «Я люблю тебя, люблю маму», словно в трансе произнесла она, наблюдая, как я снимаю с себя штаны с нижним бельем. «Люблю», произнесла она, и один из ее глаз поменял свой цвет, а зрачок немного видоизменился. «Тогда ты будешь не против, если мы все станем еще ближе. Ты позволишь мне сделать тебя полностью своей, ты станешь моей и только моей навсегда. А это очень долго, поверь мне», сказал я ей чистейшую правду и начал снимать с девушки одежду, обнажая все больше и больше ее актива и здоровую белую кожу. Пока я занимался Мидорией-младшей, старшая уже немного пришла в себя после взрывного оргазма, которого она наверняка не испытывала со своими игрушками, а возможно даже и мужем. Женщина смотрела за тем, как ее дочь ласкает парень, и это ее возбуждало, что немного пугало женщину. Все-таки извращенкой она себя не считала до этого момента. И пока одна зеленая голова предавалась самобичеванию, другая отдалась страсти и начала подмахивать своей попкой в ожидании продолжения, будто инстинкты говорили ей, что дальше будет только лучше. И когда она увидела моего Кеничи-младшего, то потоп у нее из пещерки только усилился. «Ты готова к продолжению?» – задал я вопрос, нависнув над девушкой, а мой агрегат стукнулся об ее лобок, украшенный небольшим количеством зеленых волосиков, чем вызвал табун мурашек. Получив робкий кивок, я начал проникать в эту девственную щелочку под взглядом дуэта зеленоволосых. Я специально выбрал положение, чтобы Инка могла наблюдать, как я буду лишать девственности ее собственную дочь, ведь не прогадал. Она начала еще сильнее возбуждаться от этого и даже не пыталась сказать что-либо. И вот, разрывая любые преграды, я стал заполнять уютную киску зеленоволосой под ее милый стон. Так как с помощью причуды я простимулировал ее нервные окончания, то боли она не почувствовала, только лишь приятные ощущения, которые с каждой секундой становилось все больше, как и ее смазки. В комнате начались раздаваться развратные хлюпанья, прерывающиеся стонами и охами. За нами продолжала пристально наблюдать Инка, и в то же время ее рука уже ласкала ее собственную щелочку. И после того, как я разрядился в Изуку, и та, кончив, пронзительно вскрикнула и от ощущений потеряла сознание, что меня несколько удивило, я посмотрел на ее мать. «Ну, Мидория-сан, вы готовы к тому, через что прошла ваша дочь?» — спросил я, вытащив свой агрегат, испачканный нашими с Изуку соками, из ее киски. Женщина сглотнула и с каким-то ожиданием стала пялиться на мой член, а он большой, даже больше моих игрушек, — прокомментировала она и аккуратно провела по нему ладонью, когда я приблизился к ней. «Пахнет соблазнительно, ох, даже сравнивать с огрызком Хисаши будет оскорбительно. Аккуратно ляг и раздвинь свои замечательные ножки, я хочу, чтобы наш первый раз был для тебя максимально комфортным», — сказал я, при этом массируя клитор женщины пальцем. «Теперь я явственно вижу, что такая фигура у Изуку не просто так. «Инка, я надеюсь, ты не будешь против, если я возьму тебя и Изуку?» — спросил, когда уже взял девственность моей дочери и нацелился своим огромным и соблазнительным членом прямо в мою киску. Спросила она, усмехнувшись. «Я знала, что мой босс тот еще наглец, но сейчас я ощутила это на себе, ну еще не ощутила, но надеюсь очень скоро ощутить в себе». Сглотнула она, когда кончик моего детородного органа проник в ее прелесть. «Ох, как он все растягивает. Ты очень тугая, даже и не скажешь, что рожала», — прокомментировал я, когда вошел в женщину. «Ум, как же Изуку смогла принять этого здоровяка с первой попытки, да еще и в первый раз», — сказала она, усмехнувшись своим словам, а после застонала, когда я резко вышел из нее и вновь вошел. Дальше говорить она не пыталась и лишь подмахивала мне бедрами, чтобы насаживаться на член. Инка уже была взрослой женщиной, и так быстро закончить с ней, как я закончил с Изуку, не получится, я так вначале думал, но оказалось все не совсем так. Женщина кончила уже через десяток минут и залила все своими соками. Я никогда так сильно не кончала, вырвалась из нее, прежде чем я вновь вошел в нее. Доведя ее уже до нескольких оргазмов, я перешел к Изуку, которая уже успела очнуться, и на этот раз сияние ее глаза было намного ярче, да и выносливости стало больше. Видимо, она стала брать больше энергии от своей причуды, но это ей не сильно помогло, во всяком случае вряд ли она против этого. Закончили мы наши игры только через несколько часов, и две зеленоволосые уснули, прижавшись друг к другу. С утра же, когда они проснулись, то даже не смели пошевелиться, так как обоим было очень неловко в этой ситуации, и выглядели они просто превосходно в этот момент, особенно Инка, которая и проснулась первая. Но повторный тройничок настроил их на нужный лад, все-таки это сближает как ни посмотри. Проведя с ними еще какое-то время, я отправился домой, так как обещал одной малышке провести с ней время. «Чем это ты тут занимаешься?» — мягко спросил я у Айка, которая сейчас лежала на полу у себя в комнате и что-то рисовала. «Братик». Услышав меня, девочка быстро встала и прыгнула мне в объятия, с силой сжала меня своими маленькими ручками. «Киничи, почаще навещай нас, а то твоя сестра уже добралась даже до дедушки с вопросами о тебе, а он ведь в Америке», — сказала Харука с улыбкой, глядя на меня и свою дочь. «Да забот много в последнее время», — сказала и закружился с сестренкой в руках, а та от этого только громче засмеялась. «Знаю я твои заботы», — закатила глаза женщина. «Тебя часто у мамы видит, да и не только у нее». «Ну, какую новую девушку охмурил на этот раз?» — поинтересовалась матушка. «Изуку», — признался я. «Не ожидала я этого от этой кроткой девушки», — покачала она головой. «Только аккуратнее, бабушкой я стать пока не готова», — пригрозила она мне пальчиком. «Братик, ты так много проводишь времени со всякими девицами, и мне почти не достается братика», — сказала девочка и с расстроенным личиком посмотрела на меня. «Ведь мой братик самый сильный герой, и значит он достоин большего, чем непонятных девиц», — сказала она серьезным тоном. «Какая же ты милашка», — не мог не сказать я и начал щипать ее за щечки. «Вообще с родителями я уже разговаривал на тему злодеев и моего противостояния им, и тот факт, что я уже стал настолько сильным, сделало их только счастливее и гордыми за меня, чему я признателен. Братик, а мы сегодня сходим в парк аттракционов, а после и в аквапарк, ты ведь не оставишь свою сестренку?» — спросила она таким тоном, знает, как мной манипулировать, чертовка. «С сестренкой я действительно отправился в парк и в другие интересные ей места, дабы сестренка не переживала, я ей показал, что все еще люблю ее, но вот только ей не нравилось, как на меня смотрели девушки, а взгляд там был весьма прозрачный. Все-таки я известная личность, и не заметить меня было сложно. К нам несколько раз подходили за моим автографом, а когда находились некоторые наглые девицы, сестренка прогоняла их небольшим разрядами электричества. Причем в один такой момент ее силы начали подходить к концу, и она серьезно сказала, что должна стать сильнее, чтобы защитить братика от посягательств недостойных мымр. До начала нового семестра осталось немного времени, так что Юэй отослали всем ученикам новую информацию об изменениях в плане учебы. Теперь Юэй становится школой-интернатом, то есть обучающиеся должны начать проживать на территории академии. Это сделано в целях защиты юных героев, все-таки в последнее время было много нападений, в которых, кстати, обвинили всемогущего и верхушку академии. Но из-за того, что пострадавших студентов особо и не было, никто не мог слишком сильно давить на директора, но тот все же решил усилить защиту и разместить учеников там, где их смогут охранять, то есть в общежитии. Общежитие было построено буквально на этих каникулах при поддержке нескольких героев с подходящими причудами. До сих пор не верится, что мы теперь любовники. Тихо пробормотала Инка, проходя вместе со мной в мой кабинет. Завтра уже начнется академия, так что я хотел закончить со всеми отчетами. Инка, как моя правая рука, поможет мне в этом. Ты сильно против, или тебе не понравилась наша совместная ночь с твоей дочерью? Подразнивающе произнес я и уселся на свой стул. Когда ты так говоришь, мне хочется ударить тебя. Задумчиво пробормотала она, бросив взгляд на свою руку. ИП, пожалуйста, хватит. Все-таки показался ее настоящий характер, и она закрыла лицо руками. Мне очень неловко, и нет, мне все очень понравилось. Если быть честной, это была лучшая ночь в моей жизни, призналась она. Тогда почему ты все еще не веришь в происходящее? Да потому что все это слишком сильно смахивает на второсортную мангу. Мать и ее дочь влюбляются в одного богача МММ. Простонала она, представив что-то непристойное. Инка, так как ты моя секретарша, то думаю, будет честно и даже правильно, если мы займемся с тобой сексом в моем кабинете. Сказал я после того, как пристально посмотрел на женщину. Че что? Ты так внезапно, и когда это стало честно и тем более правильно? Возмутилась она, но позволила мне посадить ее на стол. Ау, красивая черная комбинация, ты уже предполагала подобный исход? Сразу понял я, когда увидел, во что она была одета, и, должен признать, мне более чем понравилось увиденное. Мой дракон сразу встал и захотел отведать эту сказочную деву, что я и решил сделать на этом же столе. Так что вскоре я проник в Инка под ее протяжный стон, ощущая тесные стенки ее влагалища. «Слушай, Инка, а тебе нужна помощница?» Поинтересовался я и оторвался от ее соска, но не прекращал вдавливаться в лоно женщины. «Помощница?» — открыла она свои пронзительно-зеленые глаза, которые выражали все неземное блаженство, ощущаемое ею сейчас. «Было бы неплохо», — только и смогла сказать она, после чего я ее перевернул на столе и, поставив на четвереньки, проник в нее сзади. После того, как мы закончили делать то, что почти каждый босс делает со своей секретаршей, я решил показать ее химика, которой скучно просто сидеть дома. Девушка она может и с безуминкой, но держать себя на людях более чем умеет. Не просто так она ведь сдерживала все свои порывы, когда жила у родителей. Ей уже 17 лет и скоро исполнится 18, так что никаких проблем с работой не будет. Химика долго над моим предложением не думала. Как узнала, что я здесь работаю, то сразу же и согласилась, и пришла в Каминари Лайф в одежде делового стиля, где она ее достала вообще. И после того, как они с Инка поговорили о ее работе и занятости, та с радостью согласилась, что несколько меня удивило. Я ожидал, что она будет немного недовольна предстоящей работой, но, видимо, я был неправ. И после того, как я официально устроил ее на работе, то сразу же взял ее на своем столе. Слишком уж соблазнительно она выглядела в этой одежде и, кажется, это был ее изначальный план. Тело для Наны Шимура уже почти готово, все-таки технология выращивания Ному была полезной, иначе рост тела занял бы раза в 4 больше времени. Думаю, уже через пару дней тело полностью созреет. На следующий день я собрался к маме и там встретил остальных девочек и уже вместе с ними направился в Юэй. «Какая громадина!» – прошептала Мина. «Где-то я уже слышал эти слова». Повернулся я лицом с розоволосой и притянул ее в объятия, из-за чего она счастливо засмеялась. Но сейчас я говорю об академии. Она огромная, хотя не такая огромная, как особняк мама. Призналась она, вновь кинув взгляд на здание общежития, построенное специально для класса 1А, которое называется здание альянсов. Точнее, так называются комплексы зданий, потому что недалеко расположено общежитие для класса 1В. Но все равно это впечатляющее достижение. Я имею в виду построить столько зданий за каникулы, объяснила мама. Теперь это действительно студенческая жизнь. С какой-то затаенной радостью протянула Ицука. Давайте уже пойдем туда, и там у входа стоит учитель и несколько наших одноклассников. Заметила я Йоразу. Так что думаю, сначала учитель что-то нам сообщит. У входа в здание уже собралось несколько одноклассников, включая Цую и невидимку, с которыми я сразу начал беседу. Но уже вскоре подошли Изуку вместе с Ачикой и остальные, так что Айзава решил начать. «Хаем, вижу, здесь все из класса, значит, вы добились разрешения родителей, это хорошо. Да и я рад, что с вами все в порядке после случившегося. — проговорил он усталым тоном. «Взаимно, учитель. Я рада, что вы снова с нами», — сказала Цую. «Просто я думала, что вы не сможете вернуться после той конференции, и мне было очень грустно. Хаем, сам такого не ожидал. Вообще много воды утекло, его блуждающий взгляд остановился на мне. Если бы не некоторые люди, то все могло бы быть намного хуже». После этих слов многие посмотрели на меня, и в их глазах горело желание не отставать. «Мне нужно сообщить вам всю информацию, касающуюся жилого комплекса, в котором вы будете жить. Но перед этим план летнего лагеря разрабатывался специально, чтобы мы могли выдать вам геройские лицензии, но из-за неожиданных факторов этого не произошло. Так почему вы действуете так, будто они у вас есть?» Посмотрел он на Изуку, Мама и Цуку. «На Каминаре можете даже не смотреть. Надеюсь, сами понимаете почему. Мир жесток и не все равны, примите это. Но знаете, в чем еще разница? Вы трое, помните, что чувствовали, когда появился злодей? Да, тот самый». После этих слов все трое вздрогнули и опустили взгляд. «Значит, помните», — кивнул он. «Мало кто такое забудет, даже через телевизор я чувствовал то напряжение и не мог пошевелиться», — воскликнул Киришима. «Вы уже сталкивались со злодеями, но на этот раз вы столкнулись с тем, кто был выше ваших сил и возможностей на данный момент времени. Вы испугались, и это нормально, все рано или поздно пугаются. И вот еще одно отличие между вами и Каминари. Нет, я не пытаюсь выставить его как образец для подражания, но неоспоримый факт в том, что он силен». Во взгляде Айзавы мелькнула признательность. «Все-таки если бы не я, то намного больше людей могло пострадать. Не криви лицо, Бакуго, если ты не можешь признать этот факт, то ты глупец. У тебя огромный потенциал, а ты все еще ведешь себя как сопливая девочка». «Да понимаю все я», — выкрикнул вдруг Кацуки и с жаром посмотрел на меня. «Но это ничего не значит. Все равно я буду номером один, пусть и не сейчас, пусть и не через месяц, но я достигну этой силы и взорву твою смазливую харю», — указал он на меня пальцем, тяжело дыша. «Ха-ха, именно из-за этого я и помогаю вам стать сильнее. Как ваш староста, мне больно смотреть на ваш застывший на одном месте потенциал», — усмехнулся я. Тодороки лишь кивнул, понимая мою точку зрения. «Не могло у нас быть лучшего старосты», — всхлипнул где-то в стороне Ида. «Я бы наказал вас троих, особенно тебя, Мидория, за твою выходку. Но с учетом обстоятельств я не сделаю этого, но если бы мог, то я бы исключил вас», — серьезно сказал Айзава, заставив одноклассников сглотнуть от напряжения. «Теперь натяните улыбки и пошли за мной. Каминари, возьми эти флаеры, там часть важной информации. Раздашь по пути своим одноклассникам». Отдал он мне листовки и направился в общежитие. Глава 92. Причудливое начало семестра. На каждый класс отводится свое здание, мальчики и девочки расположены в разных крылах, правое крыло для девочек, левое для мальчиков. Однако первый этаж для всех. Здесь находятся ванные комнаты, прачечная и все остальное нужное для таких, как вы, — пояснял Айзава, пока мы шли по коридору здания. «Все флаеры я уже раздал и теперь шел в окружении прекрасной половины человечества. Только ради этого и следовало становиться героем. В этих листовках были указаны имена студентов и комнат, закрепленными за ними. Я же был на пятом этаже вместе с подругами, договориться об этом снизу было несложно. Огромный телевизор, и как просторно и красиво», — проговорила возбужденная Мина, крутя головой с достаточно большой скоростью. «Айзава-сенсей, а жить в одной комнате нескольким студентам можно?» — задала она вопрос и глянула на меня с улыбкой. «Хаем, Ашида, у нас геройское общежитие, а не военный кампус с уставом. Так что нам плевать, с кем и как вы будете спать, но если пойдут жалобы, то мы мигом расселим вас по нужным комнатам», — сказал он, не моргнув и глазом. «Здорово», — воскликнула Мина и прыгнула мне на спину, словно победила в соревновании. «ТЦ», — послышалось от нескольких парней. «Ваши комнаты располагаются со второго этажа и выше. На каждом этаже по две группы четырех комнат, для мальчиков и для девочек, и так вплоть до пятого этажа. У каждого из вас будет своя личная комната, и в каждой есть все необходимые удобства. В общем, в этих листовках расположение каждой комнаты, так что найдете свое имя и шуруйте туда. Там вас уже будут ждать ваши вещи. На сегодня ваша задача — расположиться в своих комнатах, а завтра уже расскажу, как будет проходить учеба», — сказал учитель и пошел обратно, оставив нам искать свои комнаты. «Если кому нужна помощь с поиском их комнаты, дайте знать», — сказал я, посмотрев на одноклассников. «Почему я на четвертом этаже?» — вскрикнула Мина, когда заметила одну деталь. Акиничи, Мамаизуку на пятом, да там еще Цуюсачика. Не переживай, я тоже с тобой на одном этаже. Положила ей руку на плечо Ицука. Хотя бы так, хотя вряд ли нам это сильно помешает. Ну, я имею в виду, как часто мы собираемся проводить время в своих комнатах. С намеком посмотрела она на меня. Че, что вы имеете в виду? Спросила Ачика, повернувшись к Мине, поправляя локон волос. Ачика, а ты сама как думаешь? Несколько молодых девушек останутся с их парнем в одной комнате. Мне кажется, сценарий весьма предсказуемый. Нет, еще шире улыбнулась Суккуба. Только не мешайте спать, Ква. Спокойно сказала Цую, по которой можно сказать, что ей вообще плевать на этот разговор, но это только фасад на ее безэмоциональном личике. В действительности же она смущена. Но из-за мутаций даже лицевые мышцы немного изменились, и со стороны трудно сказать, что именно она чувствует. Что странно, во время всего похода я чувствовал эмоции Аямы, и были они далеко от положительных. «Юга, с тобой все в порядке?» – задал я вопрос блондину. «Хе, что ты имеешь в виду, Каминари? Со мной все отлично, как и всегда», – с улыбкой сказал он. «Или тебе нравится мой новый ослепительный стиль?» Встал он в странную позу и выставил свой лазер на показ. «Думаю, он просто взволнован новой страницей нашей студенческой жизни», – произнесла Мина. «Вполне вероятно», – кивнула я Йоразу. «Давайте пойдем в наши комнаты, а то уже многие разошлись», – сказала Изуку. «И действительно, половина одноклассников уже пошли искать свои комнаты. Хорошие предложения, Изуку», – обняла Ашида зеленоволосую и приблизила свое лицо к ее. «Знаешь, Мидория, я заметила, как ты стала смотреть на нашего Киничи, теперь он и твой, я права, че что ты г говоришь я-я». По ее реакции всем было все непонятно. «Не смущайте Изуку», – решил вмешаться я. «И да мы в отношениях, не удивлена», – покачала головой мама. «С другой стороны, нам будет с тобой полегче», – задумчиво пробормотала она, кинув на меня взгляд. «Но хватит об этом, ты ведь староста, так что давай сначала разберемся с комнатами». Не потребовалось много времени, чтобы каждый нашел свою комнату, и они были очень даже неплохими. В каждой комнате находились кондиционер, ванная комната, холодильник, кровать, шкаф и многое другое, да даже свой балкон был. И в итоге каждый начал обживаться в своих комнатах и менять их под себя, благо все были предупреждены и принесли все нужные вещи. Меня же мои девочки использовали как сумочку, то есть, прежде чем мы отправились в общежитие, я загрузил в свой пространственный карман много нужных для них вещей и сейчас разгружал их. Через несколько часов с этим было покончено, и мы отправились на первый этаж и заняли диван. «Как вам ваши комнаты?» – задала вопрос, как всегда, веселая Ашида.